Нью-Йорке, в Бруклине, семейство Бергдорфов только что погрузилось в трейлер. «Ура! Едем!» — завопил Стивен, трогая машину с места. Его жена Трейси, сидевшая рядом с ним, застегнула ремень безопасности и обернулась к детям, сидевшим сзади. «Всё хорошо, мои милые?» «Да, мама», — ответила дочь. «А почему у нас машины сзади?» «Потому что так удобнее», — ответил Стивен. «Удобнее?» — возразила Трейси. «Какое удобство? Багажник-то не открывается». «Чтобы осматривать самый прекрасный национальный парк в мире, багажник не нужен. Разве что ты надумаешь детей туда засунуть», — хихикнул он. «Папа засунет нас в багажник?» — забеспокоилась дочка. «Никого в багажник засовывать не будут», — успокоила её мать. Трейлер покатил в сторону Манхэттенского моста. «А мы когда приедем в Йеллоустон?» — спросил сын. «Очень-очень скоро», — заверил его Стивен. «Но надо всё-таки и страну немножко посмотреть», — рассердилась Трейси и добавила, обращаясь к сыну. «Ты ещё много раз уснёшь и проснёшься, дорогой, потерпи». «Вы совершаете рейс трансамериканским экспрессом», — предупредил Стивен. «Ещё никто так быстро не доезжал из Нью-Йорка в Йеллоустон». «Ура! Мы поедем быстро-быстро!» — радостно воскликнул мальчик. «Нет, мы не поедем быстро-быстро!» — потеряв терпение, закричала Трейси. Они проехали Манхэттен и, миновав тоннель Холланда, оказались в Нью-Джерси, а потом двинулись по 78-й автостраде на запад. В клинике Маунт-Синай Синтия Райс пулей вылетела из палаты Дакоты и стала звать медсестру. «Позовите врача!» — кричала Синтия. «Она открыла глаза! Моя дочь открыла глаза!» Мы сидели в архиве и с помощью Кирка и Майкла рассматривали возможные сценарии аварии, в которую попал Джерри Майя. «По словам эксперта и судя по направлению удара, — объяснял Дерек, — машина, вероятнее всего, поравнялась с мотоциклом и вытолкнула его с дороги на обочину». «Значит, Джерри Майю Фолда в самом деле убили?» — сказал Майкл. «Можно сказать и так», — уточнила Анна. «Бросили на обочине, не посмотрев, жив он или мёртв. Убийца — совершеннейший дилетант». «Убийца поневоле», — воскликнул Дерек. «Тот же самый тип, к какому доктор Сингх отнёс нашего убийцу. Не хочет убивать, но приходится». «Наверняка многим хотелось убить Джерри Майю Фолда», — заметил я. «А если имя Джерри Майя Фолда, зашифрованное в «Чёрной ночи», было приказом его убить?» — предположил Кирк. Дерек ткнул пальцем в фотографию гаража Гордонов из полицейского досье. На ней была красная машина с открытым багажником и лежащими в нём чемоданами. «У Гордона машина была красная». «Странно», — сказал Кирк Харви. «А мне помнится, что он ездил как раз на синей машине с откидным верхом». При этих словах меня вдруг поразило одно воспоминание. Я бросился к досье 94-го года. «Мы же тогда это видели!» — вскричал я. «Я же помню фото Гордона и его машины!» И я лихорадочно листал отчёты, снимки, протоколы допроса свидетелей, банковские выписки и, наконец, нашёл его. Фото, сделанное украдкой агентом по недвижимости в Монтане. Гордон выгружает коробки из багажника синего автомобиля с откидным верхом перед домом, который он снял в Бозмене. «Агент по недвижимости в Монтане не доверял Гордону», — вспомнил Дерек, — «и сфотографировал его у машины так, чтобы было видно номера и его лицо». «Значит, мэр в самом деле ездил на синей машине», — произнёс Майкл. Кирк подошёл к фото гаража Гордонов и стал внимательно рассматривать машину. «Взгляните на заднее стекло», — сказал он, тыча фотографию пальцем. «Там имя дилера. А вдруг он до сих пор существует?» «Мы проверили. Он действительно существовал. Дилерский центр со станции техобслуживания последние 40 лет находился на улице Монток. Мы немедленно отправились туда. Владелец принял нас в грязном, захламлённом кабинете». «И что от меня потребовалось полиции?» — любезно спросил он. «Мы ищем информацию об одной машине, купленной у вас, вероятно, в 94-м году». «В 94-м году?» — усмехнулся он. «Тут я вам вряд ли смогу помочь. Сами видите, какой тут беспорядок». «Взгляните сначала на модель», — предложил Дерек и показал ему фото. Владелец центра бросил быстрый взгляд на фотографию. «Я таких целую кучу продал. А имени покупателя вы не знаете?» «Джозеф Гордон, мэр Орфеа». Тот побледнел. «Да уж, эту сделку я всю жизнь буду помнить», — произнес он враз посерьезневшим тоном. «Купил чувак машину, а через 2 недели его убили вместе со всей семьей». «Значит, он купил ее в середине июля?» — спросил я. «Да, примерно тогда. И я приехал открывать станцию, а он уже ждал под дверью. Вид у парня был такой, словно он всю ночь не спал. От него разило алкоголем. Машина у него справа была совершенно разворочена. Он сказал, что сбил оленя и хочет ее поменять. Хотел новую, причем немедленно. У меня было 3 красных доджа. Он взял один без разговоров. Заплатил наличными. Сказал, что сел за руль пьяный, повредил здание какого-то учреждения, и из-за этого его могут не выбрать на новый срок в сентябре. Дал мне 5000 сверху, чтобы умаслить, и чтобы я немедленно откатил его тачку в металлолом. Уехал на новой машине, и все были довольны». «А вам это не показалось странным?» «И да, и нет. Я с такими историями все время сталкиваюсь. Знаете, в чем секрет моих коммерческих успехов и долгожительства?» «Нет. И в чем?» «Умею держать язык за зубами, и все в округе это знают». У Гордона были все причины убить Меган, но убил он Джеремаю Фолда, с которым никак не был связан. Зачем? Когда мы с Дереком в тот вечер уезжали из Орфеа, голова у нас гудела от вопросов. Весь обратный путь мы ехали молча, погрузившись в свои мысли. Когда я остановился у его дома, он не вышел из машины, так и остался сидеть на месте. «Что с тобой?» — спросил я. «С тех пор, как я снова веду с тобой следствие, Джесси, для меня словно началась новая жизнь. Я давно не был так счастлив и не дышал полной грудью. Но от призраков прошлого так просто не уйти. Последние 2 недели стоит мне ночью закрыть глаза, как я снова оказываюсь в той машине с тобой и Наташей». «Ну, машину с тем же успехом мог вести я. Ты не виноват ни в чем из того, что случилось». «Ты или она, Джесси. Мне пришлось выбирать между тобой и ею». «Ты спас мне жизнь, Дерек». «И одновременно лишил жизни ее, Джесси. Посмотри на себя. 20 лет прошло, а ты по-прежнему одинок и носишь траур». «Дерек, ты здесь ни при чем». «Что бы ты сделал на моем месте, Джесси, а? Я все время задаю себе этот вопрос». Я промолчал. Мы молча выкурили еще по сигарете, потом братски обнялись, и Дерек пошел домой. Мне не хотелось сразу возвращаться к себе. Мне хотелось еще раз встретиться с ней. Я поехал на кладбище. В этот час оно было уже закрыто. Я без труда перелез через невысокую ограду и медленно двинулся по мирным аллеям. Погулял среди могил, плотный газон скрадывал звук шагов. Вокруг было тихо и красиво. Я зашел к мирно спящим дедушке с бабушкой, потом подошел к ее могиле, сел и долго сидел рядом. Вдруг за моей спиной послышались шаги. Это была Дарла. «Как ты догадалась, что я буду здесь?» — спросил я. «Не ты один перелезаешь через ограду, чтобы повидаться с ней?» — улыбнулась она. Я тоже улыбнулся. Потом сказал: «Прости за эту историю с рестораном, Дарла. Дурацкая была идея». «Нет, Джесси, идея замечательная. Это ты прости, что я так отреагировала». Она села рядом. «Зачем? Зачем я посадил ее к нам в машину в тот день?» — с горечью сказал я. «Это все из-за меня». «А я что, Джесси? Зачем я ее высадил из машины? Этой нашей дурацкой ссоры вообще не должно было быть». «В общем, мы все чувствуем себя виноватыми», — прошептал я. Дарла кивнула. «Мне иногда кажется, что она здесь, со мной», — продолжал я. «Возвращаясь вечером домой, ловлю себя на надежде, что она там». «Ох, Джесси, ее нам всем не хватает, каждый день. Но ты должен идти вперед. Хватит жить прошлым». «Не знаю, смогу ли я когда-нибудь заделать эту трещину во мне, Дарла». «Жизнь сама ее заделает, Джесси». Дарла положила голову мне на плечо. Мы долго сидели рядом, глядя на надгробный камень. Наташа Дарински. 2 апреля 1968, 13 октября 1994 года.